Глава 4. Зоя на автомате отперла дверь своей квартиры, продолжая мысленно перебирать информацию с мест преступлений. Весь день она читала и перечитывала материалы по 8 убийствам, которые вручила ей Манкуза, две папки с подозреваемыми остались нетронутыми. Зоя понимала, что ей следует работать быстрее и усерднее, но что-то не давало ей покоя, мешая продолжать. Какие-то детали не сходились, и она рылась в уликах, пытаясь выловить их и вычислить проблему. Материалы дела преследовали Зои всю дорогу до дома, и она едва не пропустила съезд с Ай-95. Мысли гудели в голове, и она уже знала, что сегодня ей будет трудно уснуть. Зашла в квартиру и тут же напряглась, услышав какие-то звуки из кухни. «Зоя, это ты?» — позвал голос. Она расслабилась, сбросила сумку у двери и крикнула. «Хей, Андреа!» Из кухонной двери высунулась улыбающаяся сестра. «Хей!» — отозвалась она. «Ты голодная?» «Жутко. Я приготовила пасту, надеюсь, ты чувствуешь себя итальянкой», — сказала Андреа и исчезла в кухне. Зое хотелось ответить что-нибудь забавное. Она попыталась оформить остроумный ответ. «Само собой, если на кухне меня будет ждать сексуальный итальянец». Но даже на ее вкус шутка вышла совсем не смешная. Как и большинство шуток Зои, это безвременно скончалось, не дойдя до рта. Остроумие посещало в основном других людей. А если это вдруг случалось у Зои, то с опозданием часа на три. «Ага, паста, это здорово», — наконец произнесла она. «Супер», — радостно ответила Андрея. Зоя зашла на кухню и замерла. «Ничего себе, вот это да!» Андрея выставила на клетчатую скатерть, под которой прятался уродливый квадратный столик, две тарелки. На зеленых листьях базилика лежали горки желтовато-белых спагетти. На вершине каждой горки располагался ломтик лосося, поджаренный с чесноком до светло-коричневой корочки. «Я не заслужила такой волшебной еды», — неубедительно пробормотала Зои. «Конечно, заслужила. Садись и вгрызайся. Я заодно прихватила пару бутылок пива». Зоя села и положила в рот кусочек лосося. Хрустящая корочка была на толще бумаги, рыба практически таяла во рту. Зоя закрыла глаза и проглотила ее. Впервые за целый день она выбросила все дела из головы и полностью погрузилась в наслаждение вкуснейшей еды. Андрея поставила перед ней бутылку пива, стекло запотело, сверху красовался ломтик лимона. «Прям как в ресторане», — заметила Зои. «Полагаю, это был комплимент», — с улыбкой сказала сестра, наматывая на вилку спагетти. «Ну, как работа?» Перед мысленным взором Зои вновь появились 8 мертвых девушек. «Так плохо?» — спросила Андрея, следя за выражением лица сестры. «Нет-нет», — торопливо заверила ее Зои. «На самом деле очень хорошо, очень интересно, только напряженно». Она подцепила 3 прядки спагетти и намотала их на вилку. Потом уложила сверху листок базилика, отрезала кусочек лосося и отправила все это в рот. Вот оно, совершенство. «Я изучала несколько дел об убийствах. 8 девушек были выброшены в канавы в нескольких штатах. И мы думаем, что, возможно, тут есть связь. На них всех есть следы укусов. Все 8 изнасилованы вагинально, 4 еще и анально. У 2 не хватает нескольких зубов. Но самое странное...» Она умолкла. Андрея глотнула пиво и отложила вилку. Ее лицо заметно побледнело. «Ты в порядке?» — спросила Зои. «Ну, когда я спросила про работу, я рассчитывала услышать, какая стерва твой босс или как ваш принтер заживал бумагу, а вовсе не про изнасилование и пропавшие зубы». «Прости», — сказала Зои. «Я весь день просматривала эти документы и не подумала...» Она проклинала себя. Она всегда была осторожна, избегая разговоров о своей работе с Андреа, и не желала, чтобы такое вновь свалилось на сестру. «Я просто не понимаю, как ты можешь целыми днями разглядывать все это», — сказала Андреа, глядя в стол, особенно после Мейнарда. Зои молчала. Проще всего сказать сестре, что таков ее механизм адаптации, что так она уверена, что случившееся в Мейнарде больше не повторится, или какую-то другую эффектную фразу. Но это было ложью. Ей нравилась ее работа, и она отлично с ней справлялась. Зоя прекрасно понимала, что вылеплена своим прошлым, но хотела верить, что преодолела его. Лучше всего просто не обсуждать работу, защитить сестру от этой странной жизни, как она всегда делала, и как сделала в ту давнюю ночь. «Не тревожься, Рэй-Рэй, Он нам ничего не сможет сделать». «Ничего», — сказала Андрея, встряхнув головой. «В смысле, это же твоя работа?» Зоя кивнула. «Ага. Прости, что заговорила об этом, Рэй-Рэй». На мгновение все затихло. «Ты уже много лет так меня не называла», — заметила Андрея, подняв бровь. Зоя застенчиво улыбнулась. «Наверное, я просто стала сентиментальной от твоей стряпни». Андрея фыркнула и отодвинула свою тарелку. «Неважно. Думаю, я доем остальное попозже. До твоего прихода я хорошо подкормила себя лососем». «Окей», — сказала Зоя и взяла еще кусочек. «Ты приправила его лимоном?» «Чуть-чуть», — вставая, ответила Андрея. «Я его чувствую», — радостно объявила Зоя. «Очень богатый вкус. Наверное, кусочки головоломки внезапно сложились. Все тела были найдены раздетыми. Одежда валялась где-то поблизости. Но в трех случаях нижнее белье и обувь исчезли. В отчетах этого не было. Там перечислялись только найденные улики. Никто не упомянул отсутствующие предметы. Пропавшее белье и обувь были трофеями, взятыми убийцей. Но в пяти остальных случаях трофеи никто не забрал. Два разных почерка. Возможно, речь идет не об одном, а о двух разных убийцах. «Все в порядке?» — послышался голос сестры. «Ты сидишь и просто смотришь в тарелку». «Я кое-что сообразила», — ответила Зои. «Да? А что?» Она замешкалась, потом покачала головой. «Ерунда. Работа».